Глава вторая. Железки и бумажки. Выкуп пострадавших в бою тактических комплексов был лишь началом дела. Для доведения машин до заводских кондиций пришлось раскошелиться на приобретение пары совершенно убитых в хлам тактических комплексов того же типа. На разбор. Ну да, зачем тратить время и силы, а значит и деньги, на восстановление развороченного взрывом дешевого узла, если его легко можно заменить? Порадовало, что при покупке донора для «Лося» нам удалось приобрести не только сам тактический комплекс, но и сервисный стенд к нему во вполне приличном состоянии. Учитывая, что обычно на площадках ЦС и в склад-магазинах торгуются трофеи, в которые подобные игрушки попадают крайне редко, ввиду того, что никто не таскает их с собой на боевые операции, это можно считать самой настоящей удачей. Замена растерзанной прямым попаданием ракеты ходули ТТК, перетяжка ее мышц, полная переборка узлов, замена пострадавших в бою бронещитов, ремонт боевых манипуляторов и потрошение мозгов Лося затянулись на добрых 2 недели и обошлись в дополнительные 4000 рублей, включая стоимость машины донора, новых стволов, боеприпасов и покраску ТТК. Но результат того стоил. После обкатки Лося на построенном в лесу полигоне я даже начал почти всерьез прикидывать возможность оставить машину на базе. А что, вполне приличная скорость и огневая мощь, да и здешние буераки для шагохода не проблема. Разнообразить ракетное вооружение для работы не только по наземной, но и по летающей технике. И готова мобильная оборонительная платформа, не хуже, чем классический партизан. Примечание. Наименование замаскированной автономной мобильной платформы, способной нести на себе комплекс систем эфирного подавления, СЭП, ракетную систему залпового огня, РСЗО, или артиллерийскую установку среднего калибра с большим углом возвышения, позволяющим вести огонь по воздушным целям, АУЗ. Понятное дело, что с маскировкой в этом случае дело будет обстоять хуже, чем у настоящего партизана, но ведь нам и не нужно выдавать Лося за какой-нибудь молоковоз. На пересеченке и в лесу ему хватит и простейшей оптической маскировки, а против внимания сканеров на борту имеется собственная родная СЭП, пусть не очень мощная, но находящаяся в отличном состоянии и, по словам Рогова, почти не использовавшаяся. Впрочем, по зрелом размышлении, от идеи вооружить наш отряд Лосем пришлось отказаться. Держать на базе такую машину только для защиты, не используя в работе, невыгодно. А таскать с собой, занимая этой бандурой полезную площадь шлюпа, учитывая специфику предполагаемых заказов, бессмысленно. Да, Лось хорош в обороне, и толковый оператор вполне может держать на нем весьма внушительный периметр, накрывая огнем любого подбирающегося супостата, желающего помешать эвакуации людей и техники. Но, во-первых, нам проще прикрыть тот самый периметр мощным глухим щитом, благо транспортировка соответствующего блока питания на Борее не представляет особых проблем. А во-вторых, в нашей компании Лосем, увы, банально некому управлять. Команда тяготеет к легким комплексам, даже малявка Инга игнорирует этого паука, но бросает очень заинтересованные взгляды в сторону распятых на ремстендах биовульфов. И я полностью поддерживаю эту тягу учениц. Хотя и с ужасом представляю себе момент, когда Ягоза дорастет до того, чтобы оседлать ЛТК. Легкие комплексы подходят нам куда лучше тяжелых. Они мобильнее, шустрее и не требуют серьезной выучки, в отличие от того же Лося, управлять которым довольно непросто даже в насквозь мирной обстановке, что уж тут говорить о бое. В то время как ЛТК, по сути, представляют собой латную броню, оснащенную экзоскелетом, и, соответственно, не требуют специфических знаний для управления. Костюм, пусть и бронированный, он и есть костюм. А встроенное в него оборудование достаточно просто в освоении и использовании, и не требует много времени для изучения. Ну да, есть и минусы, конечно. Например, ЛТК нельзя оснастить действительно тяжелым наступательным вооружением, какое могут нести их тяжелые собратья. Но ведь мы не собираемся серьезно воевать на чужой территории малой кровью, брать крепости, доты или идти во встречный бой с тяжелой техникой. У нашего отряда совсем иные задачи – прилететь, высадиться, забрать раненых убитых, упаковать побитое ТК и быстро слинять. Расчистку места для посадки Борея вполне обеспечит его собственное орудие. Защиту периметра разворачиваемый над эвакоплощадкой щит, А за личную оборону членов отряда отвечают имеющиеся на каждом ЛТК тяжелые стрелометы. И этого, на мой взгляд, вполне достаточно. Использовать лоси для обороны – те же яйца, только в профиль. Время на обучение, расходы на содержание. И зачем это надо, если у нас есть куда лучшие средства для защиты базы? По запросу Ольги, для этой цели я закупил несколько мощных щитов, аналогичных тому, что уже установлен на шлюпе. Пару установок залпового огня и 4 автоматических зенитных орудия среднего калибра, в дополнение к уже имеющимся 8 тяжелым спаркам. Оля же связала всю эту машинерию с системами контроля и наблюдения, получив в результате единый боевой комплекс, управляемый из построенного Северским полусферического зала, где моя невеста решила оборудовать полноценный БИЦ. Да, пока Рогов при посильной помощи близняшек и Инги корпел над лосем, мы перенесли управление системами обороны и наблюдения в полусферу, поскольку их размещение в одном из жилых модулей на нижней террасе вызывало у нас с Ольгой натуральный нервный тик. Впрочем, на меня в этом плане больше повлияла стоимость всех этих приобретений. Одна радость – купленные щиты и вооружение отобьются за счет продажи отремонтированных ТК. С лихвой, если посчитать. Полная переборка обоих ЛТК, перетяжка пострадавших в бою частей и замена сдохших узлов с последующей калибровкой обошлись в 3500 рублей, включая стоимость донора. 4000 стоил ремонт лося, плюс те же 4000 рублей были отданы за все три машины Пардусу. Прошерстив торговые площадки СБТ, где тактические комплексы продаются как любая другая техника, я определил примерную стоимость лося в 50 тысяч рублей. А обоих биовульфов в 30, то есть по 15 тысяч за штуку. Таким образом, чистый доход от продажи отремонтированных машин, с учетом их доставки на территорию СБТ, составит порядка 68 тысяч рублей. Жаль, конечно, что не получилось найти подходящие для биовульфов сервисные стенды. Они бы подняли цену этих машин раза в полтора, но и так, как есть, тоже неплохо. Приобретенные щиты и вооружение, считая те 8 спарок, что были установлены на базе раньше, обошлись нам всего в 37 тысяч. Итого 31 тысяча в плюсе. Хороший расклад. Теперь нужно только найти покупателя на боевую тройку, и этим, пожалуй, я займусь сам, как, впрочем, и положено по должности. Да и вообще незачем отвлекать Жорика от занятий с Ингой. Пусть наслаждается. Ха. Первым делом в поисках клиентов я заглянул на Infor.cs и был разочарован. Отдавать 15% от общей стоимости комплекса ушлым дядечкам из центра мне совсем не хотелось. А ведь придется, если проводить сделку через них. Конечно, есть здесь свои плюсы, но я не считаю, что поиск клиента, вывоз продаваемого имущества на территорию СБТ и сопровождение сделки специалистами центра стоит таких денег. А значит, придется искать покупателя самому. Что ж, Инфор и Балкан к моим услугам. В результате двухчасовых ползаний по сети я разместил предложение о продаже скомпонованной боевой тройки на паре наиболее понравившихся мне зарубежных инфоров, с условием совершения сделки в Сигетум Армации, приглянувшимся мне своим географическим положением. А что, действительно удобный городок, туда даже Борея гонять не нужно. Проще погрузить тактические комплексы в прицеп спас-платформы, да и перевести на место. Благо, сам Сигетум Армации находится всего в 30 километрах от базы. Уже к вечеру этого дня я получил 4 письма от потенциальных покупателей, но ни один меня не устроил. А все потому, что писали лишь наемники-одиночки, которые просто не потянут приобретение сразу 3 тактических комплексов. Мне же очень не хотелось разбивать скомпонованную боевую тройку. Собственно, именно поэтому я и размещал объявление о продаже одним лотом. Но, как показала практика, это действие не принесло желаемого результата. С другой стороны, выгоду можно получить и здесь. Я не стал категорически отказывать наемникам, но выслал им объяснение своего нежелания разделять готовое подразделение и выдвинул ответное предложение. Из 4 несостоявшихся покупателей откликнулись 3, а один из них даже потрудился выслать список требований к желаемому ТК и указал примерную сумму, что он готов потратить на покупку тактического комплекса, восстановленного до заводских кондиций. Как следует, прошерстив представленный список в компании с Роговым и не обнаружив каких-то проблем с выполнением такого заказа, я взял у клиента тайм-аут до следующего дня и вновь отправился рыскать по инфорам. И лишь незадолго до полуночи на одном из склад магазина Фрахова я, кажется, сумел найти необходимое железо. На следующий день Жорик отправился осматривать возможное приобретение, а по его возвращении мы вновь связались с покупателем. 18 тысяч за битый аквилон? Дороговато выходит, поморщился наемник, представившийся Лукашем Млинаржем, мельником по-русски. Не битый, а восстановленный до заводских кондиций с сертификатом о прохождении всех испытаний и тестов, поправил я. Конечно, износ скелета мы не учитываем, но, уверяю, он не составит более 20-25%. А псевдомышцы? Прищурился Лукаш. Нитинол 6 или арматол, на ваш выбор. Навье, пожал я плечами. Учитывая выбранную вами штурмовую комплектацию ТК, я бы посоветовал второй вариант. Арматол лучше держит пиковые нагрузки. Навье? Перешитое с какого-нибудь ТТК, да? С нескрываемым скепсисом протянул мельник. Мы используем только материалы первой натяжки. Иначе ни о каких заводских кондициях и речи бы не шло. Мой ответ заставил собеседника на миг замереть. Секунду. Вы хотите сказать, что предлагаете к продаже ЛТК с абсолютно новым мышечным каркасом в полном штурмовом обвесе за 18 тысяч? 2/3 цены нового аквилона? Без сервисного стенда. Именно так. А что вас не устраивает? Не знаю. Может, сказочность предложения? С насмешкой отозвался наемник. Это называется рекламным ходом, улыбнулся я в ответ. Мы только вышли на рынок и нуждаемся в клиентах. А чем их можно привлечь? Ценой и качеством. Имея возможность проводить качественный ремонт и восстановление техники, мы вполне можем позволить себе не обдирать покупателей как липку. То есть это счастье ненадолго? Спросил Лукаш. Посмотрим, как дело пойдет, пожал я плечами. Но мы отклонились от темы. Да-да, задумчиво протянул мельник. Полагаю, я готов заключить с вами контракт, но при некоторых условиях. Полная оплата по приемке ТК в Колизее Сигету Мармация. Срок исполнения заказа 3 недели, начиная с... Со дня согласования технического задания, подхватил я. Чех чуть подумал и кивнул. Вот и славно. Ну, с первым заказом, что ли, гремлины? Утро на обширном подворье Стеничей выдалось шумным и недобрым. Совсем недобрым. Шипение старшей женщины семьи и рык ее супруга, периодически громовыми раскатами колебавший мощный заглушающий купол, уже привычно воздвигнутый Майей при первых намеках на скандал, заставили старшего сына Стеничей Олега, фигурально выражаясь, искать пятый угол. Майор отряда «Червонные пардусы», точнее, как уведомил сегодня отец, теперь уже бывший майор, матерясь сквозь зубы, словно спившийся портовый амбал, зло огрызался на возмущенные речи родителей, в очередной раз закативших скандал из-за какой-то ерунды. Дожили. Его третируют в собственном доме. За месяц, прошедший с момента закрытия крайнего контракта, Олег проклял все, и в первую очередь того малолетку, из-за которого привычный образ жизни наследника известной семьи и главы солидного наемного отряда со всеми сопутствующими этому статусу приятными для самолюбия возможностями, превратился в сплошной поток неприятностей. Порка от отца – это на 3-м-то десятке лет жизни. Тяжелый разговор с матерью, разочарование в глазах родителей и завуалированные, но от этого не менее болезненные насмешки младшего брата. Сегодняшний скандал. И все из-за какого-то мелкого поганца. Мальчишка, юнец не оперившийся, возомнивший о себе черт знает что, оказался для Стеничей важнее родного сына. Естественно, после первой обструкции, устроенной семьей, обиженный Олег и не подумал исполнять распоряжение родителей. Вот еще, просить прощения у этого молокососа! Гордость и упрямство просто не позволяли ему поступить подобным образом. И Олег пошел на поводу у своих чувств. Как показало сегодняшнее утро, это было большой ошибкой. Прощай, командирская должность. К ней он шел со своего 12-го дня рождения, когда отец подарил ему первый боевой ствол. 10 лет. 10 лет адского труда, пота и крови, пролитых на полигонах и в боях. Сотни вечеров и ночей за учебниками, картами и наставлениями. 1000 часов тренировок, перелом, ожоги, растяжения и ушибы. Кровавые мозоли и боль, зарабатывание авторитета в отряде, одиночные задания, победы и поражения, выполненные контракты и потерянные бойцы. Олегу было всего 22 года, когда отрядные старшины, под началом каждого из которых он прослужил не меньше года, на чьих глазах он рос, превращаясь из нескладного 15-летнего мальчишки в сильного бойца, старшины крикнули Олега новым командиром, когда отец решил уйти с должности. Любомир Стенич тогда гордо улыбнулся и молча передал старшему сыну баньер отряда и майорский темляк. Есть повод для гордости, казалось бы. О да, даже ветераны команды, прошедшие со старшим Стеничем огонь, воду и медные трубы, признали талант и умение молодого командира. И вот 4 года спустя отец, вспылив из-за какой-то ерунды, снимает его с должности. Не научился ладить с людьми, видите ли. Да в конце концов, он майор наемничьего отряда, а не стряпчий. Его дело командовать бойцами, а не обсуждать пункты и параграфы контрактов, особенно когда в семье имеется неплохой специалист в этих вопросах. Но разве ж старого осла переубедишь? Старшины приняли мое решение. С сегодняшнего дня ты поступаешь под начало Павла, будешь учиться административной работе у него, раз уроки матери не пошли тебе впрок, рыкнул Любомир Стенич, и Олег заскрежетал зубами. Павел с позывным «Рыжий» всегда казался ему, если не самым бесполезным старшиной в отряде, все же кто-то должен и наволочком, и одеялом учет вести, то уж самым слабым точно. А личной слабости Олег не переваривал. Органически. «Я же ему кости переломаю», — выдал он, вспомнив извиняющуюся улыбку, с которой рыжебородый наемник-ветеран всегда отказывался от спаррингов. Упитанный, среднего роста, любящий выпить, но избегающий, а подчас и откровенно сторонящийся шумных компаний. Какой-то серый и незаметный. Несмотря на огненно-рыжую бородку-испаньолку, самым странным образом сочетающуюся со светло-русой шевелюрой, вечно погруженный в свои мысли, почти не отрывающий взгляда от коммуникатора, одним словом, бумажный старшина. Именно так называли его молодые наемники. За глаза, конечно, и когда не слышали другие старшины. Субординации-то никто не отменял. Разумеется, сам Олег, получив майорский темляк, прокличку забыл, понимая, что толковый каптенармус необходим, тем более, что он сам терпеть не мог заниматься хозяйственными делами отряда. Но уважение к рыжему это совсем не прибавило. «Попробуй». Прищурившись, неожиданно кивнул отец и, смерив рослого сына долгим изучающим взглядом, усмехнулся в усы. «Только потом не жалуйся». Олег еле слышно хмыкнул, но сказанное запомнил. На всякий случай. «Рассчитываешь, что его другие старшины защитят?» «Ну так если он меня допечет, я мордобой устраивать не буду. В круг его вызову и на госпитальную койку определю. А там и из отряда спишем». Он решил честно предупредить отца и был обескуражен реакцией. «Да-да, как скажешь», — помахал ладонью старший Стенич и глянул колко, недобро. «Твоим первым заданием под началом Павла станет покупка скомпонованной боевой тройки тактических комплексов. Эльх и 2 биовульфа взамен тем, что ты так бездарно потерял. Где ты отыщешь сыгранное трио, меня не касается. Лимит на покупку 80 тысяч рублей. Свободен, сын». Олег заскрежетал зубами. Очередной плевок в лицо не стал для него неожиданностью, но и радости, как можно догадаться, не принес. Ведь отец специально уточнил модели требующихся комплексов. «Попробуй теперь купить что-то другое. И будет, как говаривал тренер, посылая на повтор, не зачет, боец, на позицию». Дьявольщина. И ладно бы еще просто конкретные машины затребовал, можно было бы поискать в паутинке что-то подходящее. Не факт, что повезет выловить нужные модели сходу, но шанс есть, и немалый. Германские тактические комплексы достаточно известны и распространены. А вот сыгранное трио – это совсем другой коленкор. 3 тактических комплекса, связанных в одно подразделение, с тщательно подобранным, дополняющим друг друга вооружением и оборудованием, с настроенными на одну волну мозгами, найти такой комплект не просто сложно, почти невозможно. Их вообще-то в каждом отряде годами под себя настраивают, и продавать такое подразделение никто без серьезной причины не станет. Эх. Любомир проводил удаляющегося сына долгим взглядом и, разочарованно покачав головой, повернулся к возникшей за его плечом супруге. «Рано с должности ушел», — посетовал он. «Надо было сына еще лет 5 в помощниках продержать. Глядишь, и научился бы не только метко стрелять, да команды в бою отдавать». «Ну, дорогой, еще не все потеряно». Илона погладила мужа по плечу. «Ты же знаешь Павла. Он пока нужные знания в ученика не вколотит, не успокоится». «Вот-вот. Дурака я свалял, когда пошел у бойцов на поводу. Гордость разум помутила», — вздохнул Стенич. «И ведь хотел же еще тогда Олежку под руку Рыжего отдать. Да уж очень рад был, что старшина его на майорство крикнула. Ну как же, сын в 22 года командиром стал, да не потому что Стенича по уважению и признанию отряда, что может быть лестнее?» Оно вон чем обернулось. Поторопился. «Мы все поторопились», — фыркнула Илона. «Или ты думаешь, я не была горда за сына? А может, старшины считали иначе? И это не они решили, что Олег дозрел до командирской должности? Предлагаешь всех обложить матом?» Усмехнулся в ответ Любомир и, глянув за спину жены, подмигнул выходящим из дома Игорю и Майе, до сих пор пребывающих в некотором шоке от решения старшего Стенича о низложении Олега. Уж больно громко он сообщил об этом факте, так что и не захочешь, а услышишь. «Меня? Матом?» — вздернула тонкую, изящно очерченную бровь Илона. «Ну уж совсем солдафоном меня не считай», — притворно обиделся Любомир и тут же улыбнулся. «Ладно, ладно, ты права. Виноватых так много, что можно считать, будто их вовсе нет. А значит, обвинения и посыпание голов пеплом отменяются. Но есть ведь и другой вопрос. Кто возглавит отряд?» — договорила женщина, прижимаясь к мужу и одновременно разворачиваясь в его объятиях так, чтобы видеть младшего сына с женой. «Так?» «Не надо на меня так смотреть!» Почуяв, что запахло жареным, Игорь замотал головой. «Во-первых, я еще моложе и дурнее брата. Во-вторых, меня жена загрызет, если я ей с майорской должностью изменять буду. А в-третьих, я вообще беру отпуск в связи с грядущим пополнением личного состава семьи. Вот!» «Тыц! Соскочил!» — со вздохом констатировал Любомир, но тут же почувствовал, как напряглась Илона. И только после этого в полной мере осознал сказанное младшим сыном. «Стоп-стоп-стоп! Ну-ка повтори!» «Поздравляю! Папа, мама!» — с широкой улыбкой произнес Игорь, обнимая краснеющую Майю. «Вы скоро станете дедушкой и бабушкой!» Старший Стенич, ошеломленно крякнув, мотнул головой и, радостно оскалившись, заткнул уши, по которым ударил восторженный визг жены. «Вот ведь! Мудрая женщина, но иногда ведет себя как сущая девчонка!» Впрочем, новость, преподнесенная Игорем, ее оправдывает. Любомир покосился на женщин, уже принявшихся обсуждать грядущее пополнение, и со вздохом вынужден был признать, что вопрос командования отрядом вновь повис в воздухе. Старший сын хорош как тактик и сильный боец, но его презрительное отношение к небоевой части работы главы отряда сводит все плюсы на нет. История с гремлинами тому пример. Младший сын взвешеннее и в чем-то даже взрослее старшего. Но у него, во-первых, нет совершенно никакой тяги к майорской должности, а во-вторых, он уже заявил об уходе в отпуск в связи со скорым рождением первенца, на что по контракту имеет полное право. То есть в ближайшие 2,5 года его вообще дергать нельзя. А это значит, что отряд потерял не только командира, но и очень неплохого бойца. Да, назначить майором кого-то из старшин – дурная затея. Червонный пардус почти 300 лет принадлежит Стеничам. Майоров с другой фамилией у него никогда не было и не должно быть. Самому возглавить отряд? Ага. А на собственное место в наемничьем круге посадить старшенького оболтуса, и всем резко станет веселее жить. Старший Стенич печально вздохнул, взглянул на Игоря с Майей, Илону и щелкнул браслетом. Экран развернулся над коммуникатором и, разделившись на 6 квадратов, выдал в каждом изображение старшин отряда. Любомир накрыл себя заглушающим куполом и только после этого поприветствовал старых друзей. Переговоры длились недолго. Уже спустя 10 минут Стенич внимательно читал подписанный старшинами протокол, после чего, заверив его своей подписью, отправил документ на инфоры ЦС и наемничьего совета. Получив подтверждение о получении протокола, Любомир свернул экран и, сняв купол, довольно ухмыльнулся. Вот так, и овцы сыты, и волки целы, и традиции не нарушены, и проблема решена. «Дорогой, а чем это ты так доволен?» Манипуляции старшего Стенича с защитой от прослушивания и коммуникатором явно не прошли мимо внимания жены. Да и сын с невесткой посматривали с любопытством. «Я решил вопрос с майором отряда», — отыскав в кармане трубку и кисет с табаком, произнес Любомир. «И кто же им станет?» — спросила Илона. «Уже стало. Ты», — усмехнулся Стенич, пересылая жене заверенный протокол. И тишина. «Хорошо».